Когда близкий человек умирает или заболевает, ведь, наверное, можно это остановить. Я в этом уверена. Но как это правильно сделать? У меня большое несчастье, мою маму парализовало. Я не могу сейчас снизить важность. Нахожусь в больнице круглые сутки. Медперсоналу это не нравится. Стараюсь вставлять слайды, где я с ней вместе гуляю по Питеру летом 2005 года. Не буду выражать вам свое сочувствие и успокаивать, поскольку знаю, что это вам либо не требуется, либо не поможет. Поэтому сразу перейду к делу. Ваш вопрос. Когда близкий человек умирает или заболевает? Ведь, наверное, можно это остановить. Но как это правильно сделать? Ответ в том, что необходимо сделать совершенно противоположное тому, что вы сейчас делаете. Во-первых, вы изо всех сил страдаете и тем самым усугубляете состояние матери. Вам может казаться, как и всем остальным нормальным людям, что горе по поводу беды, случившейся с близким человеком, это нормально. Но страдая, вы самым эффективным образом программируете ухудшение ситуации. Во-вторых, вы как нормальный трансерфер стараетесь, опять-таки изо всех сил, крутить слайды, и тем самым привлекаете в работу равновесные силы, которые также будут все только усугублять. Что же надо делать? Перестать страдать, перестать стараться что-либо изменить и отпустить ситуацию, пока не сможете успокоиться. Когда более-менее успокоитесь, возьмите за ежедневное правило по полчаса в день крутить слайд о том, как ваша мать с каждым днем идет на поправку. Если вы будете этим заниматься систематически и спокойно, не изнуряя себя стараниями, тогда действительно наступит улучшение. Потеряла состояние целостности и внутренней радости. Пытаюсь вспомнить, как это было, ощутить, но ничего не выходит. В голове много мыслей. Они переплетаются, и ни одной завершенной идеи. Я не паникую, но мне это состояние очень не нравится. Что можно предпринять в такой ситуации? Я знаю, чего хочу. Уверенности, душевного комфорта и радости. Необходимо выправить реальность. Вывести слой своего мира из мутного облака в чистую область пространства вариантов. Как это сделать? Имеется один рецепт. Простой, как все гениальное. Когда ребенок плачет, как его успокоить? Уговоры не подействуют. Надо повозиться с ним, проявить заботу, участие, уделить ему внимание. Так вот, когда вам плохо, это ребенок плачет внутри вас. Позаботьтесь о нем. Несмотря на то, что многие из нас выглядят серьезными, солидными, крутыми и тому подобное, все мы в сущности остаемся детьми. Покатайте себя на карусели, что означает займитесь тем, что вам больше всего нравится. Возьмите для исправления реальности специальный тайм-аут, в течение которого вы будете просто отдыхать, не думая о проблемах. Скажите себе: «Сегодня мы с моим миром идем гулять». Затраченное время стоит того, ведь слой очистить необходимо, от него многое зависит. Купите любимое лакомство. Кушай, кушай, мой хороший. Поправляйся. Посвятите весь день себе, своим удовольствием. Поухаживайте за собой. Заботливо уложите себя в кроватку. Спи, мой хороший. Твой мир обо всем позаботится. На следующий день, если не поленитесь соблюдать принцип координации намерения, вы почувствуете, как окружающая действительность начинает приобретать все более теплые, уютные оттенки. Слой выходит из мутной области.